711. Урусвати знает силу веры, но еще сильнее чувство знания. В вере заключается допущение, но чувство знания есть утверждение безусловное. Недостаточно допускать, хотя бы и в полном доверии, нужно утверждать в приказе. Только так можно находить путь к надземному. Не будем думать, что каждая мысль о надземном будет плодотворной. Много мотыльков однодневных мелькает, не оставляя следа в сущем мироздании. Можно ли блуждать мыслью, когда не утвердилось сознание, где и как искать указанное о жизни надземной? Много мы говорили о реальности надземного мира, но человек любит отграничить надземное от земного. В этом большой вред, ибо прежде всего должна быть принята единая энергия, которая живет во всем. Пусть в школах разъясняют, насколько человек живет в трех мирах. Как легко детям понять подвижность человека и как умножится красота мира, когда человек будет допущен к очагу продвижения. Много уже говорилось о наполнении пространства. Каждый физик и химик может хотя бы примитивно подтвердить эти законы. Пусть он скажет лишь о материи. Безразлично, от какого слоя начать, но беспредельность заставит расширить суждение. Мыслитель не отрицал ничего, когда оно заключало в себе зачаток расширения мышления.